Впервые он выступил в Неаполе. И хотя театр дрогнул от неожиданного землетрясения, он не остановился, пока не кончил начатую песнь. Выступал он в Неаполе часто и пел по несколько дней. Потом дал себе короткий отдых для восстановления голоса, но и тут не выдержал одиночества, из бани явился в театр, устроил пир посреди оркестры и по-гречески объявил толпе народа, что когда он промочит горло, то уже споет что-нибудь во весь голос. Ему понравились мерные рукоплескания александрийцев, которых много приехало в Неаполь с последним подвозом, и он вызвал из Александрии еще больше гостей. Недовольствуясь этим, он сам отобрал юношей всаднического сословия и 5 с лишним тысяч дюжих молодцев из простонародья, разделил на отряды и велел выучиться рукоплесканиям разного рода, и жужжанию, и желобкам, и кирпичикам, а потом вторить ему во время пения. Примечание. Жужжание, желобки, кирпичики. Первое название, по-видимому, дано по звуку, второе и третье — по форме ладоней, согнутых или выпрямленных. Их можно было узнать по густым волосам, по великолепной одежде, по холеным рукам без колец. Главари их зарабатывали по 400 тысяч сестерциев. Но важнее всего, казалось ему, выступить в Риме. Поэтому он возобновил нейроновы состязания раньше положенного срока. Примечание. Раньше срока – ошибка. Первые нейронии были в 60-м, вторые – в 65-м году. Сенат во избежание позора предлагал Нерону победный венок без состязаний. Но Нерон заявил, что его талант не нуждается в послаблениях. Правда, хотя все кричали, что хотят услышать его божественный голос, он сперва ответил, что желающих он постарается удовлетворить в своих садах. Но когда к просьбам толпы присоединились солдаты, стоявшие в это время на страже, то он с готовностью заявил, что выступит хоть сейчас. И тут же он приказал занести свое имя в список кифаредов-состязателей. Бросил в урну свой жребий вместе с другими, дождался своей очереди и вышел. Кефару его несли начальники претерианцев. Затем шли войсковые трибуны, а рядом с ним ближайшие друзья. Встав на сцене и произнеся вступительные слова, он через Клувия Руфа, бывшего консула, объявил, что петь он будет Необу. И пел ее почти до 10 часа. Примечание. Вступительные слова. «Господа мои, послушайте меня благосклонно». Необу. Дион называет 2 других произведения. Аттиса и Вакханок. До 10 часа, за 2 часа до заката. Продолжение состязания и выдачу наград он отложил до следующего года, чтобы иметь случай выступить еще несколько раз. Но и это ожидание показалось ему долгим, и он не переставал вновь и вновь показываться зрителям. Он даже подумывал, не выступить ли ему на преторских играх, состязаясь с настоящими актерами за награду в 1 000 000 сестерциев, предложенную распорядителями. Пел он и трагедии, выступая в масках героев и богов, и даже героинь и богинь. Черты масок напоминали его лицо или лица женщин, которых он любил. Примечание. Петь трагедию. Плясать трагедию. Так говорилось о выступлениях в представлениях, получивших широкую известность во время эллинизма и империи и представлявших собой своего рода оперные и балетные переработки древних трагедий. Среди этих трагедий были «Роды Канаки», «Арест матери-убийца», «Ослепление Эдипа», «Безумный Геркулес». Примечание. Канака – дочь бога ветров Эола. Родила младенца от кровосмесительной любви к брату и покончила самоубийством по приказу отца. Мифы об аресте, Эдипе и Геркулесе, в безумии убившем своих детей, достаточно известны. Их общие мотивы – кровосмешение и убийство родных – не могли не напомнить современникам о поведении императора. К скачкам его страсть была безмерна с малых лет. Говорить о них он не уставал, хотя ему это и запрещали. Однажды, когда он с товарищами оплакивал смерть зеленого возницы, которого кони сбросили и проволокли по арене, учитель сделал ему замечание, но он притворился, что речь шла о Гекторе. Примечание. Зеленый возница в цирке, о Гекторе, так как Гектора, по преданию, также волочил за своей колесницей Ахилл. Дион сообщает, что из-за покровительства Нерона возницы возгордились и стали требовать себе таких неслыханных наград, что один претор, Авл Фабриций, отказался приглашать их к своим играм и вместо колесничных скачек устроил скачки собак. Уже став императором, он продолжал играть на доске маленькими колесницами из слоновой кости. И на все цирковые игры, даже самые незначительные, приезжал со своих вилл. Сперва тайно, потом открыто, так что уже все знали, что в положенный день он будет в Риме. Он не скрывал намерения увеличить число наград, поэтому заездов делалось все больше, скачки затягивались до вечера, и сами хозяева колесниц не соглашались выпускать своих возниц иначе, чем на целый день. Потом он и сам пожелал выступить возницей, и даже всенародно. Поупражнявшись в садах среди рабов и черного народа, он появился на колеснице перед зрителями в большом цирке, и какой-то его вольноотпущенник с магистратского места подал знак платком к началу скачек. Но ему мало было показать свое искусство в Риме, и он, как было сказано, отправился в Ахайю. Побудило его к этому главным образом вот что. Все греческие города, в которых бывали музыкальные состязания, постановили послать ему венки кифаредов. Он принял венки с великой радостью, а послов, прибывших с ними, допустил к себе прежде всех и даже пригласил на дружеский обед. За обедом некоторые из них упросили его спеть и наградили шумными рукоплесканиями. Тогда он заявил, что только греки умеют его слушать, и только они достойны его стараний. Без промедления он пустился в путь и тотчас по приезде выступил в Кассиопе с пением перед алтарем Юпитера Кассия, а потом объехал одно за другим все состязания.

и потом в Риме по сигелариям, то и дело его целуя. Он искал любовной связи даже с матерью. И удержали его только ее враги, опасаясь, что властная и безудержная женщина приобретет этим слишком много влияния. Примечание. Связь с матерью. Инициативу этой попытки Фабий Рустин приписывал Нерону, а Клувий Руф, и за ним большинство историков, самой Агриппине, желавшей крепче подчинить себе сына. В этом не сомневался никто, особенно после того, как он взял в наложницы блудницу, которая славилась сходством с Агриппиной. Уверяют даже, будто разъезжая в носилках вместе с матерью, он предавался с ней кровосмесительной похоти, о чем свидетельствовали пятна на одежде. А собственное тело он столько раз отдавал на разврат, что едва ли хоть один его член остался неоскверненным. В довершение он придумал новую потеху. В звериной шкуре он выскакивал из клетки, набрасывался на привязанных к столбам голых мужчин и женщин и, насытив дикую похоть, отдавался вольноотпущеннику Дорифору. За этого Дорифора он вышел замуж, как за него спор, крича и вопя, как насилуемая девушка. Примечание. Тацит подробно описывает эту свадьбу Нерона, называя мужа не Дорифором, а Пифагором.